Глава 32. Эстер Уоллен была старшей сестрой Джастиса Уоллена. Впервые увидев Солона в день его свадьбы с Бенишей, она сразу же почувствовала к нему расположение и в последующие годы сделалась частой гостьей в его доме. А поскольку Бенишей всегда была ее любимицей, то не мудрено, что свою симпатию к родителям она распространяла и на детей по мере их появления на свет. Сама она жила в Дэше, в неуютном сером каменном доме, который сначала стоял довольно уединенно, но впоследствии, когда городок разросся, оказался окруженным со всех сторон другими домами, довольно претенциозными и безвкусными по своей архитектуре. После переезда Солона с семьей в Торнбро у нее вошло в привычку гостить у них по месяцу летом и зимой. В Торнбро, по ее уверениям, она чувствовала себя лучше, чем где бы то ни было. Комнатка, которую Феба Кимбер так любовно отделала для себя, после ее смерти пустовала. Феба ненадолго пережила сестру. И эту комнатку отвели теперь тетушке Эстер. Ее приезды служили для детей серьезным испытанием по части выдержки и благонравия. Когда тетушка Эстер почивала после обеда или же сидела в особом кресле с высокой спинкой, защищавшей ее от малейшего дуновения ветерка, и любовалась садом, приходилось вести себя особенно примерно. Но была тут для них и своя выгода. Приезжая, тетушка Эстер всегда привозила подарки каждому из детей. Кроме того, во время ее пребывания готовились особенно вкусные блюда, и комнаты украшались цветами. Составлялись букеты, и ставить их в вазы лежало на обязанности Этты, и она всегда радовалась, когда тетушка Эстер хвалила ее природный вкус, помогавший ей находить наиболее удачные сочетания форм и красок. Эстер Уоллен была женщина весьма передовая, умевшая смотреть на жизнь по-современному, трезво и без предрассудков. Благодаря тому, что она сама управляла солидным состоянием, доставшимся ей еще в молодые годы, у нее образовался широкий и разнохарактерный круг знакомств. С Солоном и Бенишей эта долговязая, сухопарая, энергичная старая дева любила вести нескончаемые споры, касавшиеся будущего их детей. Сама бывшая воспитанница Оквелда, она давно уже пришла к выводу, что знания, получаемые в этом заведении, далеко не отвечают тем разнообразным требованиям, которые современная жизнь ставит перед молодым человеком или девушкой. «Ты же прекрасно понимаешь, Бенишия!» — начинала она обычно, считая, что Бенишию легче урезонить, чем Солна. «Ты прекрасно понимаешь, что в наше время уже нельзя удовлетворяться теми знаниями, которые дает Оквелд. Чересчур они ограничены. Ну чему там учат девушек? Словесность, история, немножко математики, да, пожалуй, еще ботаника или геология. О мальчиках я и не говорю. Допустим даже, что они выносят оттуда чуть побольше знаний, но уж, конечно, там не получишь такой подготовки к колледжу или к какой-либо практической деятельности, как в других школах. Помни, молодежь теперь не та, что была 20 лет назад. Ты обязана позаботиться, чтобы твои дети получили все лучшее, что может дать современная школа, иначе твой долг перед ними не будет выполнен». В отсутствие Солона Бенишия всегда соглашалась с теткой. Она сама в своем общении с людьми здесь и в Филадельфии чувствовала, как ей не хватает знаний. Да и Солон не раз признавался в том же. Но зато в Оквелде и других квакерских учебных заведениях за молодежью был бдительный присмотр. А этому он по-прежнему придавал первостепенное значение. «Я и сам знаю, как важны в наше время профессиональные технические знания», — возражал он. «Но ведь их можно приобрести и после окончания Оквелда. Пусть проведут несколько лет там, а там я уже с более легким сердцем доверю их каким-нибудь новомодным заведениям. Мальчиков, во всяком случае. Что до девочек, они едва ли будут стремиться продолжать учение. К тому времени каждый из них повстречает, должно быть, славного молодого квакера, за которого она захочет выйти замуж, заключил он с добродушной улыбкой. Бенишия настолько любила мужа, что ему нетрудно было склонить ее на свою сторону. Но ведь вот тетушка Эстер, которая вдвое больше ее прожила на свете, так и не сделавшись ничьей избранницей, настаивает, что замужество не единственный путь, возможный для женщины, и что девушку, по каким-либо причинам не вышедшую замуж, ждут горькие разочарования на жизненном пути, если она заранее не найдет себе других интересов. Тетушка даже приводила в пример несколько своих знакомых, которые, оставшись одинокими сиротами, вынуждены были зависеть от подачи к родни, потому что не могли сами позаботиться о себе, не получив достаточного для этого образования. Так, под влиянием тетушки Эстер, Айсабел в конце концов было разрешено готовиться к поступлению в колледж. Надо сказать, что мысль о колледже давно уже приходила ей в голову, и одна из оквалдских учительниц, некая мисс Фрейзер, всячески поддерживала ее в этом. Мисс Фрейзер учительствовала уже 18 лет. В свое время ей самой довелось пережить все то, что сейчас мучила Айсабел, и потому она с горячим сочувствием отнеслась к желанию девушки расширить круг знаний, получаемых в Оквалде, и придать им несколько более практический уклон. Мисс Фрейзер была убеждена в том, что новому поколению квакеров понадобятся более высоко и разносторонне образованные учителя, и она не раз указывала Айсабел на перспективы, которые могут открыться в этом направлении для чистолюбивой и взыскательной девушки. Среди оквалдских одноклассниц Айсабел нашлась еще одна по имени Аделаида Прентис, у которой были такие же планы. Она тоже происходила из квакерской семьи, но верования и принципы общества друзей не наложили на нее особенно глубокого отпечатка, потому что, принадлежа к этой среде по рождению, она никогда не разделяла полностью господствующих в ней религиозных взглядов. Как и Айсабел, она не отличалась красотой и довольно болезненно ощущала недоступность тех радостей, которые украшали жизнь более красивых девушек. Одинаковые недостатки и одинаковые стремления послужили основой дружбы между Айсабел и Аделаидой. Они часто и подолгу обсуждали вопрос о поступлении в высшую школу, пока, наконец, мисс Фрейзер не помогла им подойти практически к решению этого вопроса. Солон, однако, поставил условие, что сам выберет учебное заведение, в котором Айсабел будет готовиться к педагогической деятельности, если уж она так на этом настаивает. Он остановился на Льявелинском колледже для девиц. Это заведение было основано членами общества друзей, хотя и носило вполне современный характер. К тому же оно находилось сравнительно недалеко от Филадельфии. Айсабел согласилась с выбором отца, и было решено, что на следующий год она поступит в Льявелинский колледж.